Глава 36. Прошло время. Однажды ранним утром перед самыми жнивами сипло затрубила в центре Кахановки труба. По улицам села забегали исполнители. «Всем на сходку!» — скороговоркой возвещали они. И для пущей убедительности добавляли. «Селедкой перед собранием будут торговать!» Селедка, керосин, ситец редко появлялись в Кахановской лавке. Люди уже привыкли к этому, полагая, что так надо. Ну, а кому казалось, что так не надо, ему быстро втолковывали, что лучше в Кахановке курить тайгу, были такие махорочные сигареты, чем в тайге махорку. Так вот, прямо перед жнивами сбежались кахановчане на собрание, сошлись на берегу Бужанки, в поредевшую сосновую рощицу, так как в клубе еще весной обвалился потолок, и сразу же окружили повозку, где продавщица отвешивала по килограмму селедки в одни руки. А в стороне секретарь сельсовета Серега, сын Кузьмы Лунатика, расположившись на траве, крутил ручку патефона, который томным женским голосом до мурашек по спине ворковал, когда на землю спустится сон и выйдет бледная луна, я выхожу одна на балкон. Глубокой нежности полна. Собрание не открывали, пока не кончилась селедка. Потом народ стал стекаться поближе к столу, покрытому красной материей. Сквозь лапчатые кроны сосен на стол падал сноп косых лучей утреннего солнца, и материя на нем рдела червонным золотом, бросая отблески на лицо председателя колхоза Савы Мельничука. Сава стоял за столом удрученный и подавленный. Отсутствующим взглядом смотрел он, как рассаживались на траве отдельно женщины и отдельно мужчины. Женщины все как одна в белых платках. А Патефон все стонал, глубокой нежности полна. «Заткни ему горло!» — точно с просонок заорал Савва на Серегу. Патефон тут же поперхнулся, и прежде чем умолкнуть, зарычал сникшим мужским басом. «Нежности полнау!» Дружный хохот вспугнул белогрудого щегла, заставив его стремительно вылететь из куста орешника и усесться на ветке сосны прямо перед столом президиума. Все с любопытством наблюдали, как щегол охорашивал смоченные росой ярко-желтые и черные на уголках крылья, а Савва, не понимая, почему народ пялит глаза вверх, стучал карандашом по графину, наполненному водой из Бужанки, и требовал внимания. Когда был избран президиум, слово было предоставлено новому председателю райисполкома Степану Григоренко. Далеко шагнул Степан после того, как освободили его из тюрьмы и восстановили в партии. Некоторое время работал председателем сельсовета в Березне, а потом был переведен в районный центр. Кахановчане слушали Степана с напряженным вниманием, рассматривая на нем новый зеленый френч, синие галифе и добротные хромовые сапоги. Степан, меча из-под черных бровей негодующие взгляды, сообщил землякам, что их председатель, Савва Мельничук, как стало известно в районе, запускает руку в артельный карман, берет из колхозной коморы муку, мед, не умеет наладить трудовую дисциплину. Из темпераментного доклада районного головы явствовало, что Савва Мельничук не может больше возглавлять колхоз, потому райком партии и райисполком рекомендуют новую кандидатуру в председатели Свирида Саврасовича Шестерню, работавшего до этого в райземотделе. Мужчины и женщины, особенно молодежь, бросали бесцеремонно любопытные взгляды на будущего председателя, который сидел в стороне на пеньке. Плотный, с крупным нахмуренным лицом, на котором как-то не кстати прилепились пышные, опущенные к низу черные усы, Свирид Шестерня непрерывно курил и ежился под взглядами кахановчан, замечая, как шепчутся и пересмеиваются женщины. Он догадывался, что колхозники не очень-то осуждают своего нынешнего председателя, ведь украсть в колхозе давно не считалось здесь грехом. Да, нелегкая работа предстояла Свириду Шестерня. Надо было учить людей по-иному относиться к колхозному добру. Но, может, его Свирида не изберут? Может, оставят Саву Мельничука? После того, как закончил слово Степан Григоренко, а затем невнятно высказался, признавая вину Сава, сразу заговорило все собрание. «Можно задать один вопрос товарищу Шестерне?» — поднялась со своего места Югина, по-девичьи стыдливо поправляя на голове платок. «Скажите, товарищ Шестерня, вы горилку пьете?» Свирид Саврасович отбросил папиросу и, переждав, пока утихнет вспышка хохотка, степенно ответил. «Водку не пью, врачи запретили. Но дело не во врачах. Пьянство не терплю». «Тогда товарищ Шестерня нам не подходит», — с веселой иронией заключила Югина под одобрительный шум. «Тут нужен голова пьющий». «Верно», — с насмешливой бодрецой поддержал Югину мужской бас. «У нас все правление пьющее. Только за чаркой и решают дела». «Раз не пьющий, не справится», — озорно, поведя черной бровью, выкрикнула полногрудая молодица. В президиуме председательствовал член правления Фома Якименко, низкорослый мужичишка с красным морщинистым лицом. Испуганно моргая веками, он тщетно призывал собрание к порядку. «Товарищи, это ж не ярмарка! Югина, дело говори, если просишь слова». «Я и говорю дело», — отозвалась Югина. «С Савой мы засеяли землю, с ним и урожай надо собирать. Посмотрим, что получим на трудодень, а потом можно решать, оставлять его в председателях или давать по шапке». «Верно, правильно», — раздались голоса. Фома покосился на председателя райисполкома и нервно постучал карандашом о графин, затем стал предлагать слово то одному, то другому колхознику, обращаясь к ним по имени и отчеству и вызывая этим ехидные ухмылочки женщин. Раньше ведь Фома никогда не снисходил до того, чтобы вспомнить чье-нибудь отчество. «Товарищи, товарищи!» — вопил Фома. «Вышестоящие органы советуют нам гнать в шею старого председателя и выбирать нового. Имеется предложение ставить вопрос на голосование». «Да подожди с голосованием», — одернул Фому Степан. «Дай людям высказаться». И председатель райисполкома взял бразды правления собранием в свои руки. «Так кто еще просит слово?» — деловито спросил он. «А послушайте-ка мою думку», — с места поднялась Ганна, бывшая жена Платона Ярчука. «Если снимаете с головы Саву, то треба за компанию снять все правление колхоза. Много пьяниц там собралось. А Фома еще и матершинник, чтобы у него язык отсох». Предложение Ганны собрание встретило с резвым энтузиазмом. «Святая правда! Пропивают колхоз! Лошадей у них не допросишься, а на матюги не скупятся. Все в поле работают, а они в лавке горилкой очи заливают. Переизбрать правление и точка». Хотя было утро, в рощу заползал августовский зной, дышавший смольным духом сосны. Степан расстегнул воротник френча и поднял руку над головой, требуя тишины. Собрание постепенно утихомирилось. «Раз имеется предложение переизбрать правление колхоза, надо голосовать. Кто за это предложение?» Степану не дали договорить, дружно взметнулись руки, и над собранием пронесся вздох облегчения. Низко склонились головы членов правления, а пунцовое до этого лицо сидящего в президиуме Фомы Якименко побледнело. «Принимается», — спокойно подытожил в наступившей тишине Степан. Люди напряженно смотрели в знакомое лицо председателя райисполкома, не веря, что действительно случится то, о чем кричали они, подогретые дерзким предложением Ганны. Дальше собрание пошло гладко. вначале приняли в член артели Свирида Саврасовича Шестерню. Затем проголосовали за освобождение от должности председателя Савы Мельничука. А после того, как Шестерня рассказал свою биографию, единогласно избрали его председателем. Наступило время решать второй вопрос. Степан взял в руки список членов правления колхоза, прокашлялся. В это время сзади на сосне повис дятел, и вдруг раздался его гулкий стук о ствол дерева. «Войдите!» — откликнулся Степан и оглянулся на сосну. Собрание взорвалось хохотом, вспугнув дятла и наполнив рощу стонущим эхом. Октавистыми басами гагакали мужики, стеняще повизгивали женщины. Степан растянул губы в улыбке, и было непонятно, пошутил ли он с дятлом или откликнулся на его стук по привычке. «Зарапортовался», — покачал он головой, хитровато усмехаясь. Когда с трудом была водворена тишина, Степан, всматриваясь в просветленные смехом лица колхозников, произнес: «Приступаем к переизбранию членов правления». И, поднеся к глазам список, зачитал: «Якименко Фома Кондратьевич. Прошу выдвигать мотивы, по которым ставится вопрос о выводе его из состава правления. Кто, товарищи, просит слово?» Собрание молчало. «Ну так что же?» Степан смотрел на людей вопросительно и чуть насмешливо. Он-то хорошо знал, что если в претензиях к правлению колхоза и есть доля правды, все-таки именно члены правления первыми разглядели бесхозяйственность и нечестность Савы Мельничука и поставили перед районом вопрос о его замене. «Горилку хлещет Фома!» — неуверенно выкрикнула Югина. «Он же за свои гроши пьет!» — без промедления сердито возразил Кузьма Лунатик. «И в свободное время!» — веско добавил кто-то. «Раз государство гонит, горилку пить ее не грех!» — глубокомысленно заключил Сильверст Ребаштан, древний старик, морщинистое лицо которого было темным, как перезимовавший под снегом дубовый горбыль. «Так какие будут предложения?» Степан раздумчиво всматривался в лица кахановчан. «Пусть работает! Оставить в правлении!» — назидательно изрек Кузьма, будто определяя меру наказания Фоме. И собрание, вогнав Фому Якименко в холодный пот, единодушно проголосовало, включая Югину и Ганну, за то, чтобы оставался он на своем посту. «Так дело не пойдет», твердо произнес свою первую, уже председательскую фразу, Свирид Саврасович Шестерня, и стал за столом рядом со Степаном Григоренко. Свирид Саврасович, наверное, и сам не догадывался, что фраза его прозвучала многозначительно. Действительно, надо было по-иному ставить колхозные дела, и Шестерня заговорил уверенно и строго: «Я потомственный крестьянин, хоть и звенит в моей фамилии железо. Один из моих предков произвел на свет белый шестерых сыновей, за что и был удостоен фамилии Шестерня. С 1924 года, с того года, когда умер наш великий вождь и учитель Ленин, я состою в партии большевиков. Но в партии я не Шестерня, а солдат. И если вы доверили мне быть головой колхоза, я буду выполнять свои обязанности как солдат партии. Партия требует, чтобы колхоз наш стал богатым. Это нужно и вам, и всему народу. А мать богатства — труд, организованный, честный, упорный. Мы идем в бой за урожай. В бою же нужны смелые и умелые вожаки. Но я так и не понял, доверяете вы своим вожакам, членам правления, или нет?» Кажется, ничего нового не говорил Свирид Саврасович, но кахановчане слушали его так, будто перед ними впервые открывалась какая-то очень важная и нужная истина. Может, покоряла людей убежденность, уверенность нового председателя в том, что все зависит от них самих, простых мужиков. А Шестерня продолжал. Как решить с нынешними членами правления ваша воля? Заявляю только, что с пьяницами работать не буду. И еще вот что. В Кахановке женщин больше, чем мужчин, а в правлении одни мужики. Предлагаю доизбрать в правлении хотя бы 3 женщин. Голос Шестерни утонул в одобрительном гуле.